Июнь 1982 года. В Париже продолжается облава по отдельному поручению. Полицейские из Центральной дирекции судебной полиции обнаружили в атташе кейсе Жерара Утрекена среди множества бухгалтерских документов несколько произведений, свидетельствующих о симпатиях владельца. Книгу под названием «К изобилию и радости» некоего доктора Эмета Фокса, сборник высказываний Мун Сан Мэна и седьмой номер журнала «Нувель Эспуар». Задержанный вскоре признает, что является членом Церкви Единения с 1975 года. С тех пор он проделал немалый путь. В июне 1982 года он занимает должность коммерческого директора акционерного общества «Альфа» и «Омега», выступая владельцем 35% ее акций. Прекрасная карьера для обладателя диплома механика в 1965 году, поступившего добровольцем в ВВС и 5 лет спустя уволенного в запас в чине сержанта. Женьшень ради могущества отца. Дирекция и лаборатории фирмы расположились в парижском пригороде Сен-Мор-де-Фоссе. Фирма процветает, импортируя, перерабатывая и торгуя поступающим из Кореи чудодейственным продуктом женьшенем. Корень растения из семейства оралиевых, обладающий удивительными тонизирующими свойствами, говорится в Ларуссе. Женьшень альфа – растение, обеспечивающее долгую жизнь, гарантия великолепной физической формы, утверждает реклама, продается как булочки, исключительно в аптеках. Подумайте только, афродизиак, признанный официальной медициной. С минимумом оборудования и сокращенным рабочим персоналом директор, секретарша да лаборантка, фирма принесла за 1981 год 150 тысяч франков дохода. Цифра скромная, но многообещающая. Улов кажется чересчур скудным для того, чтобы оправдать вторжение полиции в эти мирные стены. Неужели в самом деле, как это будут утверждать мунисты после облавы, они стали жертвой политико-религиозных преследований? Нет. Полиция стучится в двери Альфы и Омеги, потому что с момента создания фирмы попала в поле зрения налогового управления. И в частности Патрик Мартен Превель, который наряду с Жераром Утрекеном является держателем доброй трети капитала. В 1977 году вместе с основателем предприятия Жаном Франсисом Данжу, да-да-да, тем самым, вместе с которым он изыскивал финансовые средства для Нувель Эспуар, его приговорили к 10 тысячам франков штрафа и 6-месячному заключению условно за налоговые махинации. Рядовой инцидент, о котором не стоило бы и говорить, если бы за ним не возникли новые, куда более серьезные неприятности. Церковь Единения в 1983 году и преподобный Мун в 1984 году сами подвергнутся судебным преследованиям со стороны американского и французского казначейств. Подоплека этих дел одна. Новый мессия и семья редко когда считаются существующим законодательством, ибо для утверждения могущества отца надо делать деньги, и быстро. Именно быстрых доходов ищут поверенные корейского коммунистского предприятия Ильхова.